Губы Мины открываются, и она беззвучно шепчет его имя, умоляя прекратить или позволить ей кончить, не отдавая себе отчета. Но все затягивается на еще несколько томительных, невозможных мгновений. Вспышка. Жар разливается по всему телу по венам, как магма, и Мина полностью погружается во мрак, словно кто-то перезагрузил систему, резко выключил и включил ее. На эти несколько секунд она точно умерла, а когда пришла в себя, очнувшись от небытия, невольно почувствовала необходимость найти опору. На глазах все еще повязан платок. Она понимает, что потеряла ощущение реальности, не понимает, где она, с кем она. Словно, достигнув оргазма, она рассыпалась на сотни кусочков и теперь никак не могла понять, как склеить все это обратно и какой порядок будет верный. Беспомощно Мина садится, протягивает руки и цепляется за бедра Вергилия, как утопающий за свой последний шанс, утыкаясь носом в его пупок, полностью отдав бразды правления ситуации и себя на его милость, чувствуя каменно-твердые мышцы своей опоры и его желания. Она сильнее упирается лбом в живот демона, точно сломлена, но Вергилий чувствует, как она горит, как ее окружает безумная аура пульсирующей внутри энергии нечеловеческого происхождения. Ее бремя, ее личность на какое-то время перестали существовать, оставив чистую, неподдельную сущность. Следы укусов затягиваются на глазах, и ему кажется, что его собственный демон резонирует с ее. Никогда прежде Вергилий не испытывал ничего подобного, будь с ним демон или человеческая женщина. Это было механически и скучно, лишь на пару секунд его накрывало ощущение, которое в тот момент казалось верхом блаженства, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что он испытывал сейчас. Ее противоборствующее повиновение заводило его, как стартер машину. А он ведь не только не кончил, а лишь достиг такого возбуждения, которое непременно должно найти выход. «Я вижу, тебе хорошо и рассчитываю на ответную любезность», он гладит ее по голове, возвышаясь над ней, как исполин, чувствуя пятками, каким холодным стал вмиг пол по сравнению с ним. Мина не сразу понимает, что от нее хочет демон, лишь когда чувствует, как он собирает рукой волосы на ее затылке, до нее доходит постыдное осознание того, что от нее требуется. Но, несмотря на это, она смиренно подается вперед, находит на ощупь застежку штанов. Кнопка щелкает, как холостой выстрел, но она не останавливается, забираясь подрагивающими пальцами за линию штанов, выпуская затвердевшую, жаждущую ласки плоть наружу, а затем приоткрывает рот. Вергилий помогает ей найти губами головку члена, а затем проталкивается. Легкий дискомфорт в горле кажется Мине чем-то незначительным, когда с губ демона срывается короткий стон. Он легко увлекается, и она перехватывает инициативу. Обхватывает напряженный член рукой, неловко обводит языком головку, прихватывая зубами крайнюю плоть, чувствуя, как ее тут же отдергивают, но позволяют продолжать и наконец-то самостоятельно вбирает его полностью, понимая, что еще чуть-чуть и ее вывернет. Мина отстраняется, корень языка все еще раздражен, от глубокого проникновения и от нехватки воздуха в уголках глаз собрались капельки слез, подавив рвотный позыв, она уже более аккуратно касается губами головки, плавно опускаясь ниже. Вергилий тяжело дышит и сипло постанывает. Он растворяется, упивается неожиданной эйфорией, прежде никогда не позволявшей прикасаться к себе. Ему кажется, что он упустил что-то очень важное в попытке все и всегда держать под контролем. Мина изучает его. Для нее это тоже в новинку. Ее движения нерасторопные, неуверенные, осторожные. Но она быстро смелеет. Пожалуй, на какое-то время он согласен побыть в роли ведомого, так рассуждает Вергилий, пока любые мысли не испаряются из головы и остается только он и непередаваемые ощущения наслаждения, не только физического, но и морального. Он останавливает ее, но лишь на секунду, чтобы задать неспешный, щадящий ритм. Он чувствует в себе силы помучиться еще немного от ощущений, которых прежде не испытывал, но остатки его терпения стремительно тают. Хватит, почувствовав, что еще немного и он уже не сможет сдерживаться. Вергилий нехотя покинул рот девушки, но Мина тут же подалась вперед, не желая его отпускать. Он усмехнулся. Рука, крепко сжимающая волосы, неожиданно стала жестче, заставляя девушку задрать голову. «Я сказал, хватит», его тон не терпит возражений, и она подчиняется. Вергилий снимает платок и смотрит в желтые, на черных белках глаза, горящие, как угли во мраке. Глаза хищника, не жертвы, полные острова и отчасти грязного удовольствия. Мини требуется немного времени, чтобы прийти в себя, поэтому мгновение она бестолково хлопает ресницами, пытаясь сфокусировать взгляд. Первое, что девушка видит, как снятые окончательно штаны повисли в руках демона, и как равнодушно он уронил их в темноту, точно в пропасть. Она бесстыдно разглядывает его, какое-то мгновение не замечая, что ее поймали с поличным и просто позволяют эту маленькую вольность. Стоит ей это осознать, как Вергилий бесцеремонно подминает ее под себя, распиная на кровати, сжимая запястья, не позволяя не то что вырваться, но даже пошевелиться без его разрешения. «Скажи, что хочешь этого», — вибрирует над ухом голос демона, низкий, требовательный. «Это не вопрос, это приказ». Мина молчала. На мгновение ей кажется, что это все может кончиться ужасно, оставляя в конце одни лишь неловкие взгляды. Падать не страшно. Страшно долететь до дна и разбиться, проскакивает в ее голове. Ей не хочется тешить самолюбие демона своим ответом. Но прежде, чем ее мозг успевает вмешаться с протестом, ее бессознательное заставляет произнести короткое «хочу». «Уточни, чего ты хочешь», с издевкой добавляет Вергилий. Ему недостаточно ее сконфуженного согласия, он хочет большего. Мина закусывает губу. Желание подчиниться в ее голове сражалось с остатками гордости, чувством собственного достоинства и инфернальным страхом перед демоном, которые не позволяли ей признать очевидное. Пока она терзалась сомнениями, горячие губы уже оставили новый кровоподтек на ключице, спустились ниже, коснулись ареолы соска, срывая стон и заставляя запрокинуть голову назад. Не имея возможности прекратить эту ласку, она осознала, что уже не властна над происходящим и собственным телом. Ею будто управляла чужая воля, и, что самое странное, ей это нравилось. Последняя возможность остановиться испарилась на глазах, и она прошептала, потерянная в удовольствии, заливаясь краской. «Возьми меня», это прозвучало почти как требование, пока она не добавила, подрагивающим от возбуждения, почти умоляющим голосом, словно испугавшись, что он передумает, «пожалуйста». Вергилий усмехается, смотря в ее полуприкрытые глаза пристальным взглядом и резко входит в нее до упора, вот так просто, прямо к делу, без колебаний, предупреждений, проволочек, проигнорировав возмущенный всхлип, заставляя принять его, а затем замирает, наслаждаясь теснотой и сжимающимися при малейшем движении мышцами. Такая нежная, теплая, влажная, будто бы создана специально для него. Вергилий не первый, но поначалу Мине кажется, что все повторяется. Однако тянущая боль почти исчезает с последующим движением или просто оказывается незначительной по сравнению с новыми ощущениями, от которых темнеет в глазах от удовольствия. Внутри просыпается что-то животное, первобытное, и боль кажется чем-то сладким и желанным. Он сжимает одной рукой ее запястье, второй крепко держит ее за бедро, не позволяя сдвинуться, пресекая любые попытки легко и жестко. Его дыхание обжигает, толчки становятся резкими, глубокими, и Вергилий позволяет ей некоторые вольности, такие, как прижаться ближе, впиться зубами в плечи, разодрать ногтями спину. Дорвавшись, Мина извивается под ним, пытается двигаться навстречу бедрами, делая ощущения еще ярче. Голова кружится все больше от того, что ее измученное тело уже не в силах выносить нагрузки от желанной близости. Вергилий отстраняется, замирает, понимая, что осталось мгновение, но это мгновение ему хочется растянуть. Ему вдруг кажется, что он раздвоился, раскололся пополам, и одна его половина была горячей, как огонь, а другая холодной, как лед, одна была нежной, другая, жесткой, одна, трепетной, другая, твердой, как камень. Каждая половина его раздвоившегося я старалась уничтожить другую, и катализатором этой разрушительной дуэли была она, девушка, каждый стон которой словно объявлял новый раунд и открывал второе дыхание. Не в силах и дальше сдерживаться, он подается бедрами вперед, снова погружаясь в ее нутро до срывающегося с девичьих губ стона и собственного оргазма. 4. Мина спала, свернувшись калачиком, волосы разметались по подушке. Вергилий не сводил с нее взгляд вот уже добрых полчаса, словно пытаясь понять, что ей снится. Ему самому давно перестали сниться сны. Глядя на сменяющие друг друга эмоции на лице девушки, он пытался понять, что творится в ее голове. Это оказалось так же трудно, как читать книгу на едва знакомом языке. Ясно было только, что внутри нее шла борьба. Ей предстояло сделать выбор, и это терзало ее. Сознание сопротивлялось, хотя подсознательно она уже все для себя решила. В какой-то момент Мина вздрогнула и прижалась к нему. Вергилию не нравились чужие прикосновения. Он избегал их. Сейчас же невесомые касания холодных тонких пальчиков пробудили в нем нечто сложное, неясное, но приятное. «Я подумаю над этим позже», — сказал он себе, абстрагируясь от эмоций и привлекая Мину к себе. Тело девушки тут же перестало дрожать. На короткое мгновение Вергилий задержал взгляд на ее лице, оно приковывало к себе. На вид ничего особенного, по отдельности эти черты казались самыми обычными, но вместе они составляли прекрасную, в какой-то степени идеальную, гармоничную картину. Мельком глянув на него, уже невозможно было отвести глаза. Неправильное, несовершенное, но противоестественно притягательное. И чем дольше он смотрел на нее, тем отчетливее понимал, что никуда ему от этой девушки не деться, что это лицо будет преследовать его. Он не сможет отделаться от него, даже если захочет. Внезапно Мина открыла глаза и уставилась на него, точно прочитала его мысли. Это осознание стало неприятным. Он поспешил отвернуться и встать. Девушка проследила за ним и обвела комнату взглядом. Глаза зацепились за сверкающие за окном лучи утреннего солнца, проникающие через приоткрытое окно. «Я проспала», — Мина посмотрела на Вергилия, который уже надевал сапоги. «Нет, считай, сегодня у тебя выходной», — холодно ответил демон. Вергилий выглядел мрачным. Он чем-то напоминал змею, которая только выглядела мирной, но в любой момент готова была атаковать. «Все хорошо», — она не понимала, что могло испортить его настроение. В конце концов, он добился своего, но стоило им столкнуться взглядами, она отвела глаза. Демон был не в духе, и Мина прикусила язык. Глупо было надеяться, что его отношение изменится из-за того, что произошло. Это ничего не значило, и она знала это с самого начала. Как бы ни было тяжело, но ей пришлось проглотить эту горькую пилюлю. Вергилий пристально на нее посмотрел, отмечая растерянность на лице девушки, и ядовито спросил, хотя сам не понимал, чем вызвано это жгучее желание поддеть ее. «Не хочешь привести себя в порядок?» Мина не ответила, глядя в колкие голубые глаза демона. Его слова ее задели, но она не подала виду, дотянулась до тумбочки, взяла расческу и стала расчесывать волосы, которые изрядно спутались за ночь. Какое-то время Вергилий стоял посреди комнаты, наблюдая за ней, затем усмехнулся и взял плащ. «Скоро придет Архивариус», — как бы невзначай уточнил демон. Девушка склонила голову на бок, но продолжала молчать. У нее не было сил даже для того, чтобы просто выбраться из постели. Измождение последних дней дало о себе знать в полной мере, но на душе у нее было спокойно. «Все, что нужно, в библиотеке», — и, точно рассуждая вслух, добавила, «я присоединюсь к вам чуть позже». Вергилий кивнул, затем повернул голову в полоборота и небрежно кинул: «Можешь не спешить». Но Мина уже не слушала его. Ее внимание привлек горшок на подоконнике, розовый куст, который она считала упертым сорняком. Она уставилась на цветок, бутон которого распустился, остекленевшим взглядом, чистый и белый. Она совершенно забыла о нем, и в памяти всплыло далекое воспоминание. «Он никогда не зацветет, опять бутон отпал. Когда-нибудь обязательно. Просто он еще не готов. Не понимаю, как в твоем саду растет столько цветов, а я с одним управиться не могу. Я его поливаю, удобряю, но ему все нипочем». «Почему?» — Ревекка улыбнулась. «У него непростой характер. С ним непросто. Иногда стоит пустить все на самотек, и увидишь, однажды придет время, цветы распустятся сами. Мы сейчас точно о цветке говорим». Когда Мина пришла в себя, то поняла, что Вергилий смотрит на нее выжидающе. «Прости, что ты сказал?» Демон посмотрел на нее так, словно она наступила ему на ногу, с удивлением и возмущением. «Забудь». Вергилий вышел из комнаты. Мина проводила его взглядом и подумала о том сложном, поселившемся у нее в сердце чувстве в отношении мужчины с холодными, но печальными глазами. Ей следовало подавить его на корню, но уже было поздно. Мина глубоко вдохнула, выдохнула и твердо произнесла про себя: «Я должна забыть обо всем, что произошло». Но она лежала и думала о том, что хочет уйти с демоном, что хочет быть рядом с ним, чего бы это ни стоило, пока солнце не поднялось так высоко, что в комнате стало светло. 5. Когда Мина почувствовала, что у нее достаточно сил, чтобы выбраться из кровати, первым делом она отправилась в ванную, почистила зубы и долго стояла под душем, холодным душем, потому что котел никто не нагрел, думая о том, что делать дальше. После переоделась в чистую одежду и направилась на кухню, так как впервые за все время ощутила сильный голод. Поиски сковородки пришлось вести среди огромного множества банок, котелков, гигантских кастрюль и другой посуды. Ревекка оставила после себя сверкающие полы, до блеска начищенные деревянные столешницы и металлическую фурнитуру, а также приятный запах воска и трав. Мина зажгла плиту, поставила сковородку на огонь и налила масла. Когда девушка заметила, что масло на сковороде уже разогрелось до нужной температуры, она поочередно разбила 3 яйца, отправив их на раскаленную поверхность. Зачем он это сделал? Что будет дальше? Подумала Мина и тут же одернула себя, пожала плечами. Раз ему произошедшее безразлично, то и ей нечего воспринимать все всерьез. То, что было, ничего не значит. Они оба поддались моменту. Ей не следует относиться к этому так, словно между ними что-то изменилось. Ведь ничего не изменилось, он все такой же холодный и безразличный, как дохлый пингвин, сказала себе Мина и поставила на огонь турку с кофе. Не успела она сесть за стол, как уловила движение позади себя. «У меня есть вопросы, это касается свитков». Мина кивнула. «Давай потом». Она с усердием принялась за свой завтрак, стараясь не смотреть на демона. Вергилий усмехнулся, подошел к плите, снял турку, взял чашку и налил себе кофе. Поглядывая искоса за демоном, Мина подумала, что эта человечность не более чем злобная насмешка. Прежде демон никогда не прикасался к еде или напиткам. «Надеюсь, ты не намерена избегать меня снова после того, что было». Это не было извинение или оправдание, но это было признание произошедшего, чего она не ожидала. Смущения Мина тоже не уловила. Просто констатация факта, или за этими словами крылось нечто большее. Вергилий медленно выдвинул стул, сел напротив, сделал небольшой глоток из чашки и уставился на нее. Мина почувствовала себя неловко. «Почему он так смотрит на меня? Что он хочет? Получить ответ на поставленный вопрос, а может, повторить? Думаешь о том, хочу ли я снова переспать с тобой?» Происходящее нравилось Мине все меньше. Демон был прямолинейный, легко этим загонял в тупик. Не оставалось ничего другого, как ответить тем же. «Да», она выдержала паузу, стараясь не выдать волнения. «Но я так и не пришла к выводу, какой ответ верный. Просветишь? Я пока не определился. Когда определишься, дай знать. У тебя есть все шансы склонить меня к варианту, который тебе больше нравится». С абсолютно спокойным выражением лица Вергилий допил кофе и поставил чашку перед собой. Они снова замолчали. Вергилий смотрел на нее, не отрывая глаз. Мина всеми силами избегала этого взгляда. «Сейрус пришел?» Вергилий помотал головой, не сводя с нее надменного взгляда. Образовавшаяся тишина показалась девушке невыносимой. Она почувствовала, как рвется пространство, как его заполняет неловкость. Мина не придумала ничего лучше, чем сказать банальное. «Сварю еще кофе, чтобы заштопать и спрятать этот шов». Потому что каждая секунда молчания окрашивала ее щеки в ярко-пунцовый цвет, а напряжение перерастало в возбуждение. Вергилий прикрыл глаза, сделал глоток из чашки и, глядя, как сноровисто, хотя и с нервной дрожью, девушка ставит на огонь турку, произнес: «Суетливость, альфа и омега человеческой природы. Тебе следует научиться держать себя в руках, чтобы не выдавать себя в будущем». Он встал, снял плащ, повесил на спинку стула, а затем подошел к раковине и стал мыть чашку. Мина поняла, что бессовестно пялится на его голые руки, на то, как сокращаются мышцы, как блестят капельки воды на рельефе, как сжимаются и разжимаются костяшки длинных, чувственных пальцев. Демон поднял на нее глаза, и она смущенно отвела взгляд, но он продолжил смотреть на нее с лукавой усмешкой. «Хочешь кофе?» «С пола?» «Нет». Мина поняла, что турка на огне напоминает готовящийся к извержению вулкан. Она едва успела уменьшить огонь, как кипящая темно-коричневая жидкость уже начала изливаться на пол. «Вот зараза!» Она сделала глубокий вдох, сняла турку с плиты, а затем взяла тряпку и стала вытирать пол, опустившись на колени. «Прекрасный вид!» Мина покраснела, закусила губу, чувствуя себя ужасно глупо. Выпрямилась и кинула тряпку в раковину, смущенная и одновременно польщенная его вниманием. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Мина улыбнулась и без злобы произнесла: «Пошел ты к черту!» Вергилий усмехнулся, и в то же мгновение Мина резко сделала шаг вперед, не выдержав, поднялась на цыпочки и поцеловала его, обвив руки вокруг шеи. Демон не вздрогнул и даже не удивился, словно только этого и ждал. прижал ее к себе, упиваясь жаром, исходящим от хрупкой девушки. Она отстранилась с неохотой, отвернулась. «У меня такое чувство, что я совершаю очень большую ошибку». Вергилий усмехнулся, наклонился и шепнул ей на ухо. «Только это тебя останавливает? Для меня и так в аду уже отдельный котел. Не хочу усугублять свое незавидное положение. Не переживай, в аду нет котлов. Люди варятся здесь, в котле собственных сомнений, а потом умирают, жалея, что упустили свой шанс». Его дыхание обжигало щеку, Мина отстранилась, он прижал ее к себе. «С твоего разрешения, я поварюсь еще немного», — фыркнула девушка, внутренне ликуя от физического ощущения доказательства его желания. Он хотел ее снова. Это одновременно смущало Мину и тешило ее самолюбие. «Сейрус скоро будет здесь, и у меня много работы», — размеренно произнесла Мина и почувствовала, как ее сильнее стиснули властные руки. «Вот значит, как», — почти раздосадованно прошептал Вергилий. «Я должна идти», — чуть ли не задыхаясь от метящих ее шею поцелуев, вывернулась девушка. «Ну так иди», — Вергилий отпустил ее, но она отчетливо слышит в этом уверенном, требовательном приказе совсем иные слова. «Останься». Но уверенность в его глазах в том, что она останется, подтолкнула ее непокорность. Мина развернулась на пятках и юркнула в арку, отделявшую кухню от столовой. Вергилий чуть погодя последовал за ней. 6. У Мины было две проблемы. Первая – дневники отца. Вторая – время, которого не хватало, чтобы должным образом разобраться с ними. Но и откладывать больше было нельзя. Мина чувствовала, что в дневниках хранился ключ к тому, что с ней происходит. Она вчиталась в тот, что ей достался от Сейруса. «Они нашли меня. Всегда находит, если я применяю свою силу. Я будто маяк, подающий радиосигналы в пространстве, как лампочка, загорающаяся в темноте, и они мчатся ко мне из тени. С этим нужно что-то делать. Есть ли способ применять силу, не будучи обнаруженным? Существует ли способ остановить распад?» Страница обрывалась, следующая пестрила различными символами. Мина перевернула пару листов. «Если это вскроется, меня закроют в лаборатории, как крысу, а следом всех, кто имеет хотя бы долю даймония в крови». «Даймоний, я назвал это вещество, хотя вернее будет сказать, субстанцию или частицу в крови так, потому что все, в чьей крови оно обнаруживалось, в том числе я, обладают уникальными способностями предвидения, или так называемой сверхинтуицией, превосходящей человеческую. По мере того, как концентрация увеличивается, способностей становится больше. Так появляются гадалки, целители, медиумы. Все они – деликатесы для ретиариев. Но я пошел дальше. Я понял, что даймония активирует адреналин. До того момента, как организм носителя подвергнется нечеловеческому стрессу, он пребывает в спящем состоянии. Те, кого мне удалось найти, так или иначе становились жертвами колоссального стресса, после чего у них появлялись первые способности в зачаточном состоянии, почти атрофированном по сравнению с потенциалом, если в носителе пробудить хотя бы 1/1000 долю этих удивительных частиц. «Я попробую это на себе». Мина закрыла глаза, провела рукой по лицу и замерла на несколько минут, пытаясь прийти в себя. Воспоминания о лаборатории вызвали новую волну отчаяния и страха. «Что это значит, отец? Откуда они узнали о даймонии, если ты держал это в секрете?» Мина открыла глаза и потянулась к свитку, решив переключиться. От записи отца кипела голова. Если первый дневник показался ей запутанным, то второй оказался настоящей головоломкой. «Стоит попросить помощи у Сейруса», — решила девушка. «Если он смог отчасти расшифровать первый дневник, то сможет помочь со вторым», а затем подумала, что обязательно расспросит архивариуса подробнее о том, как к нему попал первый дневник. Что-то в этой истории ей не нравилось, не вязалось друг с другом. Мина разгребла бумаги, освободила место. Стол быстро обрел порядок и даже некоторое подобие организации. Оставшись довольной своими действиями, она открыла словарь и вчиталась в текст свитка. Вергилий сидел слева от громадного письменного стола и завороженно наблюдал, как девушка одной рукой что-то записывает, другой сверяет записанное со словарями, перелистывая страницы. Она была так увлечена, что не замечала его пристального взгляда, от которого обычно смущалась, и демон поймал себя на мысли, что ему нравится наблюдать за ней. Из приоткрытого окна в сад тянуло прохладой, однако в воздухе чувствовалась надвигающаяся жара. Далеко между домами виднелась серебристая полоска моря. Время перевалило за обеденное, но архивариус все еще не явился. Вергилий отвернулся от окна, пригладил свои белоснежные волосы и снова посмотрел на Мину. «Сколько ты еще будешь возиться? Мне нужны результаты. Мне нужно время». Она подняла на него глаза, смотря со смесью усталости и раздражения. Переводить текст из древних языков очень непросто. Она откинула со лба непослушные волосы. Ее глаза смотрели ясно и твердо. Вергилий не стал спорить. «Здесь есть нечто», — произнесла вдруг Мина напряженно и задумчиво. «В чем дело? Не знаю, важно это или нет, но вот здесь», — он ткнула в свиток, — «упоминается Макиавелли». Вергилий подался вперед, выказывая заинтересованность, и Мина продолжила сухим лекторским тоном. «По сути, все оружие в аду было создано именно ангелами. Они были мастерами-оружейниками. Но после их истребления Макиавелли, который, по всей видимости, остался единственным в аду живым представителем этого вида, создал нечто особенное». Она помолчала. «Тебе должно быть интересно, хотя бы потому, что это нечто особенное он создал для Спарды. Если я правильно поняла, в живых его оставили и держали не то чтобы в качестве раба, но все-таки пленника на определенных условиях. Но после того, как он создал это, его заточили. Далее идет перечисление его творений, но эти руны мне не знакомы. Похоже, это мечи», — Мина провела пальцем, касаясь выпуклых рун осторожно, как слепые читают рельеф на точечный шрифт Брайля. «Я не берусь утверждать, но символы похожи. А вот это», — она снова коснулась рун, — «это что-то другое. Я знаю о трех мечах, которыми владел Спарда на момент восстания. Мне хорошо известно, в чьих руках два из них», — ответил Вергилий, очевидно не собираясь вдаваться в объяснение, откуда ему это известно. Мина склонила голову, словно ожидая продолжения, но осознав, что это все, снова уткнулась в текст. «Сколько всего предметов создал Макиавелли для Спарды?» «Три. Значит, два меча». «Да». Они снова замолчали, но уже смотря друг в другу глаза. «Может ли один из этих предметов быть амулетом?» — осторожно поинтересовался Вергилий. «Не исключено», — Мина снова уставилась на руны. «Этот символ можно трактовать как камень. Совершенный камень, обладающий рядом уникальных свойств. Но какую функцию на него возложил создатель, я понятия не имею». Мина вдруг вспомнила, что на шее у Вергилия видела медальон. «Хочешь что-то спросить?» «Нет». «А ты хочешь что-то рассказать?» «Нет», — холодно ответил Вергилий. Повисла напряженная тишина. Мина вздохнула, закрыла веки и надавила на глаза. Было в свитках кое-что, чего она не понимала. Это был настоящий кладезь знаний, но по большей части он касался только одного вида демонов – ангелов. Устройство их общества – быт. Они поразительно отличались от людей и от других демонов. Возможно, эти различия и послужили причиной войны, которая описывалась весьма подробно, но сам конфликт упоминался вскользь. У девушки возникло предчувствие, что информация, которая была необходима Вергилию, хранилась именно в последнем свитке. Если, конечно, вообще имела отношение к этим свиткам. Мина так и не поняла до сих пор, что ищет демон. «Тут есть еще кое-что любопытное». Вергилий поднялся, подошел к столу, наклонился. Мина непроизвольно отодвинулась. «И», — Мина вздохнула, — «это запрет на кровосмешение. С людьми, нет. Демонов и ангелов». Вергилий фыркнул, но Мина не обратила на это никакого внимания, продолжая. «Утверждается, что такое потомство нежизнеспособно, но, несмотря на это, потомков двух видов называют лазарями. Не вижу смысла давать название тому, что априори невозможно. Зачем тебе эта информация?» «Мой отец положил жизнь, охотясь за этими свитками. Он считал их квинтэссенцией своих изысканий. Если есть хотя бы мизерный шанс, что это имеет ко мне отношение». Вергилий встал, вырвал из рук девушки свиток, взял книгу, которая лежала на столе там же, где он ее оставил в прошлый раз, словно Мина боялась к ней прикасаться, и вернулся в кресло. «Иди сюда». Мина удивилась и подняла на него свои глаза, которые горели странным, мягким светом, как угли догорающего костра. «Зачем?» – осторожно поинтересовалась она. «Тебе нужно переключиться. Будешь умницей, я кое-что расскажу о себе». Девушка уставилась на Вергилия. Она долго смотрела на него, размышляя над тем, что демон задумал, а потом все-таки решилась, встала со своего места и подошла к нему. Любопытство победило. Она почти ничего не знала о Вергилии, и соблазн узнать больше, в частности после того, что между ними произошло, был слишком велик. Мина почувствовала, как ее взяли за руку, рванули на себя, ощутимо растянув сухожилие, и усадили на колени. Она покраснела, поерзала, но не сопротивлялась. «Твой отец любил стихи», это звучало, как утверждение, но Мина все равно ответила: «Любил». «А ты?» «Нет, не знаю», неуверенно произнесла она, наблюдая, как Вергилий перелистывает страницы до боли знакомой книги. «Ты хотела подарить ему эту книгу?» В его глазах промелькнул огонек едва уловимой человечности, которая не находила доступа в его речи мимику. «Ви». Он дернулся, нахмурился, сердито взглянул на девушку. «Я же просил, не зови меня так. У меня есть имя, которое меня устраивает». Затем усмехнулся, подался вперед и шепнул ей на ухо. «Накажу». В его голосе сквозила непривычная мягкость. Мина попыталась что-то выдавить из себя в ответ, но язык точно прилип к небу, и как она ни старалась, могла лишь смотреть на него и хлопать глазами. «За что?» — читалось в ее недоумевающем взгляде, а затем она вспыхнула, осознав, что имел в виду Вергилий под словом «наказание». Она снова поерзала и отвела взгляд. Вергилий слегка улыбнулся. Это смущение поднимало ему настроение. «Может быть, ты хочешь, чтобы я что-то прочитал тебе?» Она сидела у него на коленях доской, натянутая, как струна, до предела, изредка моргая глазами, как живая кукла в руках чревовещателя. «Я не знаю». Мина попыталась вывернуться и соскочить с колен, показать протест, но это вызывало у Вергилия лишь очередную улыбку. «Я хочу, чтоб ты выбрала», — требовательно произнес он и протянул ей книгу. Мина неловко взяла ее в руки. Вроде ничего такого, но почему-то эта простая просьба граничила в ее подсознании с чем-то постыдным и унизительным. «Есть кто дома?» — этот голос вырвал девушку из раздумий. Мина рассеянно посмотрела на книгу, словно только сейчас сообразив, что держит в руках, захлопнула ее и снова предприняла попытку спрыгнуть с колен, но Вергилий не отпустил ее, быстро пресекая протест, обхватив рукой за талию и притянув к себе. «Неудобно?» — девушка не ответила. Она уже поняла, что ей не позволит сбежать, но и сдаваться так просто явно не собиралась. Она выжидала момент, он почувствовал это и намеренно ослабил хватку. «Мина, ты здесь? Отпусти». Мина снова дернулась, почти встала, но он тут же вернул ее назад. Она приземлилась на другое колено и уставилась на Вергилия взглядом, полным негодования. Его голубые глаза посерели, стали цвета сланца, правая рука по-хозяйски легла на поясницу и ободряюще похлопала. «Сиди, пожалуй, резче, чем следует», — рыкнул Вергилий. Левая рука демона сдавила живот, словно стальной обруч. Мина перестала ерзать, изогнув шею, уставилась в каменное лицо демона. Выражение неуверенности, может, даже страха, промелькнуло и тут же исчезло у нее в глазах. Собрав волю в кулак, она решила, что шило в мешке не утаишь, Сейрус все равно узнает. В доме наступила тишина, нарушаемая лишь гулкими, шуршащими шагами архивариуса. Шея у девушки взмокла, от тела валил пар, но она больше не пыталась встать. Вергилий готов был поклясться, что, когда в библиотеку вошел архивариус, Мина стала цвета пыли, но, встретившись глазами с мужчиной, не опустила взгляда, улыбнулась и как ни в чем не бывало поздоровалась. «Здравствуй, Сейрус». Лицо Сейруса вытянулось от изумления. Сегодня на архивариусе была простая хлопчатобумажная рубаха, ворот был расстегнут, мокрый от пота, простые серые брюки и коричневые летние туфли, настолько стоптанные, что давно утратили былую элегантность. Бледное изможденное лицо архивариуса, поросшее щетиной, переменилось, словно ему ткнули в открытую рану острой палкой, стало еще белее, каре-зеленые глаза округлись, а затем сощурились, точно от яркого солнца. Он помрачнел, как небо перед дождем, и Мине впервые пришло в голову, что ему приходится не просто нелегко, а не менее тяжело, чем ей. Волна боли накатила, но была подавлена. Взгляд Мины упал в окно, где сквозь зеленые ветви проступало ярко-голубое небо. Она старалась отвлечься, но ладони вспотели, выдавая ее волнение. Вергилий провел пальцами по позвоночнику девушки, и по ее телу пробежались мурашки, а затем отпустил. Мина расправила плечи, твердым шагом подошла к столу и опустилась на стул, нарочно медленно, и, собрав последние крупицы самообладания, снова улыбнулась. «Есть новости?» — громче, чем собиралась, спросила девушка, стараясь сохранить невозмутимый вид. Демон усмехнулся. Архивариус не сразу осознал, что стоит с выпученными глазами и широко раскрытым ртом. Он попытался заговорить, но издал лишь странное сипение, словно ему накинули на шею веревку и придушили. Впрочем, именно так Сейрус и ощущал себя. «Что-то не так?» — поинтересовался Вергилий. Сайрус глубоко вздохнул, а затем отвернулся и сунул руки в карманы своих брюк. Кое-как он сумел овладеть своими чувствами и выговорить. «Есть две новости, хорошая и плохая». Мина, стараясь не выдать волнения, попросила полушепотом. «Начни с хорошей. Я знаю, где последний свиток. А плохая?» – спросил Вергилий, устремив взгляд на Архивариуса, и у Сайруса перехватило дыхание. В голосе демона чувствовалось торжество. Сайрусу отчаянно захотелось крикнуть, что то, что он видел, но мужчина промолчал, нервно сглотнул, собираясь духом. В голове Мины шевельнулась жуткая мысль. Какая новость может быть плохой? Неужели кто-то догадался, что в архиве теперь лежит фальшивка, и кто вынес подлинники? Свиток у его святейшества, наконец-то ответил Архивариус. Достать его будет непросто. Просто скажи, где его искать? Что ты задумал? Я заберу свиток, только и всего. Сайрус вдруг топнул ногой, и резкая, как пуля, боль прострелила ногу от самой стопы до бедра. Мужчина скривился. «Я не позволю. Я видел, как ты решаешь проблемы. Я не допущу, чтобы ты убил викария». Вергилий усмехнулся. Архивариус тяжело дышал, жадно хватая воздух ртом. В итоге не просто сел, а буквально упал на софу. Мина взволнованно посмотрела на него, налила в стакан воды из графина и поднесла. «Как ты? Всего лишь ишиас. Ничего серьезного, Мина. Не беспокойся». Но это был не только воспаленный седалищный нерв. Сайрус чувствовал, как надсадно колотится у него сердце, следствие минутной вспышки гнева. Насос все чаще и чаще давал сбои в последнее время. Архивариус уже не первый год был клиентом доктора Лендера, а теперь и доктора Алигьери. И, если верить прогнозам, то, сохранив свой прежний образ жизни, он долго не протянет. «Сайрус, я думаю, мы сможем обойтись без кровопролития и договориться». Мина посмотрела на демона. «Пожалуйста, у меня нет ни одной причины убивать вашего викария, но мне нужно знать, где точно будет свиток, чтобы забрать его без лишнего шума». Девушка кивнула и посмотрела на Архивариуса. «Есть только одна возможность достать свиток так, чтобы не поднять на уши весь город. Сегодня его святейшество должен будет провести ночь в башне Спарды, в одиночестве. Если не поднимать шума, стража ничего не заметит. Не для меня уже такие затеи. Не для меня», — подумал Сайрус и мысленно добавил, что ко всему прочему он стал раздражительным. Но как совладать со своими чувствами и оставаться спокойным, когда столь много уплывает от него, навсегда уходит из-под его контроля? К тому же, гнев и раньше мгновенно захлестывал его, за исключением, пожалуй, тех быстро промелькнувших лет, когда Ревекка была рядом и старалась внушить ему, что нужно быть терпеливым и обладать чувством юмора. «Надеюсь, я не пожалею о том, что рассказал это вам. Все будет хорошо, Сайрус. Я верю Ви. Если он сказал, что не будет проливать кровь, то он не будет. Ты веришь, а я нет. Сайрус, не начинай. Я хочу с тобой поговорить, Мина». Но наедине, Сайрус посмотрел на демона с вызовом, но, встретившись взглядом с холодными серыми глазами, которые, казалось, насквозь пронзили его в ту же секунду, как он это произнес, мгновенно сжался. Вергилий фыркнул и вышел из библиотеки стремительно, как стрела, пронзающая яблоко. «Я хочу уйти с ним, Сайрус». Эти слова произвели на Архивариуса такое же впечатление, словно рядом с ним разорвалась граната, одна из тех шумных штуковин внешнего мира, от которых они отказались на острове, но те время от времени всплывали на черном рынке. Сайрус буквально одеревенел, потом расправил плечи. «Он же демон, Мина. Послушай, я понимаю», — Архивариус тяжело вздохнул, потер переносицу, — «я ведь именно этого боялся. Ох, старый дурак, нужно было все делать самому». «А чем ты, Сайрус?» «Это я», — мужчина выдержал паузу, — «я навел его на лабораторию. Надеялся, что он вытащит тебя и Андриана, заберет копию свитка и уберется во свояси. Но вот он здесь, а Андриана, по всей видимости, нет. Наивный трусливый дурак, столько лет в ордене, и все-таки соблазнился сделкой с демоном. Так еще и на тебя Сриви накликал эту беду». Он закрыл лицо руками, тяжело задышал, на лбу выступила испарина. «Сайрус», — прошептала Мина и медленно опустилась на кушетку рядом с ним. «Это правда? Все домыслы точно сдуло ветром, как семена одуванчика. Правда. Когда я узнал, что Агнус вернулся и что происходит в лаборатории, не поверил. Впрочем, вскоре мне пришлось в это поверить. Какое-то время я убеждал себя, что это нужно для дела, затем просто закрывал глаза, пока это не коснулось тебя и Андриана. Но я тянул, я боялся. И тут в городе объявился он. Я подумал, вот мой шанс вытащить их. К сожалению, я опоздал. Андриан умер раньше. Все умерли, только ты каким-то чудом выжила. И мне претит мысль, что я должен быть благодарен за это ему. Почему ты не сказал мне, а ты бы поверила? Сейрус вздохнул. Я вижу в твоих глазах недоверие даже сейчас. Для тебя я такой же член ордена. Нет, ты всегда был для меня в первую очередь членом семьи. Он наиграется и бросит тебя. Я хочу тебя уберечь. Разбитое сердце не лечится, даже временем. Я знаю, и все равно пойдешь с ним. Мина кивнула. Какая же ты наивная, да упрямство. Сколько вы знаете друг друга? Несколько дней, девчонка 20 лет и демон, который прожил, возможно, не одно тысячелетие. Мне не важно, кто он ни разу не подвел меня, это пока. Ты предлагаешь мне остаться здесь, в ордене, когда он ведет на меня охоту. Меньшее зло не для тебя, я уверен, мы сможем остановить это. Я уверен, его святейшество не в курсе дел. Сейрус, я хочу уйти, не держи меня, ты должен меня понять. Не устояла, значит, перед дьявольским очарованием. Мина покраснела. Не понимаю, о чем ты? Ты так похожа на свою мать. Я помню, как Ревекка точно так же до последнего отрицала, а затем вышла замуж за твоего отца, сказав только: «Сейрус, ты должен меня понять. Думаешь, ты ему не безразлична? Для меня это не имеет значения. Вот что его держит». Сейрус ткнул в сложенные на столе свитки. «Получит свое и избавится от тебя. Такие, как он, знают, как использовать человеческое доверие. Сначала они располагают к себе, а затем это превращается в зависимость. Наркотик. В итоге тебе повезет, если от тебя останется одна опустошенная оболочка». Ее глаза стали цвета темного янтаря, на дне которого вспыхивали искры. Сейрус невольно содрогнулся. Казалось, что, столкнувшись взглядом с девушкой, можно заработать ожог сетчатки глаз. Архивариус сидел, зажав сложенные ладони между колен. Наконец он поднял голову. Мина все еще сверлила его взглядом. «Ты хочешь стать подстилкой демона?» Сейрус встал, протянул руку и коснулся щеки девушки. Мина мрачно взглянула на него, но не отодвинулась. Прищурившись, она уставилась на него, подозревая, что это не все. «И хочешь, чтобы я просто смотрел на это и молчал? Я не человек, Сейрус. Я такая же, как он». Повисла тишина. «Знаю», — ответил наконец-то мужчина, «но ты не такая, как он. Он погубит тебя». На глазах Архивариуса выступили слезы. «Мы разные, но это хорошо. Весь мир основан на противоположностях, Сейрус. Свет и тень, Штиль и Шторм такие разные, но только вместе они рождают гармонию». Она посмотрела на дверь, поднялась и вышла следом за демоном. Вергилий стоял у двери, прислонившись к стене. Сомнений в том, что он все слышал, не было. Она посмотрела на него. Подслушивал, угрюмо поинтересовалась Мина, и тут же оказалась прижата к стене. Она только и успела, что моргнуть от удивления. Ждал, поправил ее Вергилий. Меня, от переизбытка адреналина у нее сами собой сжались кулаки, а глаза вспыхнули. Вергилий усмехнулся, глядя на нее, и поцеловал в лоб. Мина остолбенела. Она не привыкла, чтобы демон выражал свое участие каким-либо образом, а тем более таким. «Мне льстит твое доверие, но ты слишком беспечна», он сказал это таким бархатистым голосом, что она не поверила своим ушам. На лице Мины отразилось неподдельное изумление. «Тебе не следует слепо доверять всем подряд», голос его опустился до шепота. «Так звучат первые капли дождя», пришло в голову девушке. «Вдруг твой опекун прав?» Она будто задумалась, замерла, глядя ему в глаза. Нет, не было в них лжи. Если он захочет от нее избавиться, врать не станет. «Пускай, пускай», точно удившись ее ответу, переспросил Вергилий. Мина кивнула. Вергилий отстранился. Внезапно его охватило неприятное, ностальгическое чувство, в котором удовлетворение мешалось с бешенством. Он вспомнил, как они с Данте калашматили друг друга, как били ужасно, не прекращая. Но в этом взаимодействии было куда больше понимания, чем во всех их попытках поговорить. После потасовок они всегда на какое-то время переходили на тот уровень взаимопонимания, когда слова не нужны. С этой девушкой все происходило так же, за некоторым исключением. Они бились с друг другом, но их бой происходил на какой-то другой, не физической ступени восприятия. И это противостояние, а если быть точнее, то, что оно порождало в итоге, пугало Вергилия. «Тебе не выйти из него победителем, если привяжешься к ней. Она только средство, не цель. От этой мысли его передернуло, словно через его тело прошел электрический разряд. Вергилий отшатнулся от девушки и, не оглядываясь, направился к дальнему концу коридора. Мина все еще таращилась ему вслед широко распахнутыми глазами. «Что творится у тебя в голове, Ви?» Веки ее чуть опустились, когда дверь за спиной демона захлопнулась. Мина хотела, чтобы он испытал то же, что она испытывала рядом с ним, это изумительное сочетание покоя, желания и чуда. Но был ли он способен на это, или чувства, что она испытывала, были частью хорошо спланированной игры? 7. Мина вернулась в библиотеку. Сейрус раскурил трубку и смотрел в окно. «Где он?» «Ушел», — отозвалась Мина. В ее голосе сквозили едва различимые нотки сомнения. Она подошла и облокотилась на стол, глубоко вздохнула. Лишь едва заметная морщинка между бровями говорила о ее серьезном беспокойстве. Архивариус нетерпеливо причмокнул языком. Он понимал, что с демоном никогда и ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. «Сейрус, ты должен кое-что знать», и хотя она старалась сейчас быть спокойной, голос ее дрогнул, и стало ясно, что она чего-то не договаривает. «Я нашла второй дневник». «Второй?» – удивился Сейрус. «Я еще не бралась за его расшифровку. Но насколько я поняла, он содержит больше практическую информацию. Формулы, наблюдения, заклинания», – хотела добавить Мина, но язык не повернулся произнести это вслух. «И, ты поможешь мне разобраться с этим? У меня уже голова пухнет». «Конечно, но мне нужны мои записи. Я не против прогуляться». Они впервые вышли на улицу днем и без опаски. День выдался приятным, солнечный, ясный, теплый. Мина впервые на короткое мгновение почувствовала себя, как прежде, человеком. Она вспоминала, как в такие вот погожие деньки бегала на рынок, а вернувшись домой, вместе с матерью устраивала настоящий пир на двоих. Вспоминая об этом, Мина почувствовала, как тело налилось теплом и покоем. Сейрус посмотрел на девушку украдкой и отметил, что еще вчера тонкая, бледная, затуманенная горем, сегодня она стала вновь живой. Взгляд Мины стал ясным, щеки налились кровью. Архивариус задумчиво сдвинул на переносице густые, резко очерченные брови. Он долго смотрел на нее, а она, казалось, не замечала этого. Мысли Мины вдруг переключились. Она смотрела на город и прощалась с ним, а потому выбрала самую длинную дорогу до дома Сейруса. Расстелившаяся перед собором площадь была украшена и ярко освещена. Готовиться к завтрашнему богослужению будут всю ночь. Туда-сюда бегали служители, зеваки, послушники, ездили машины с высокопоставленными членами ордена, входящими в совет. Если Мина права, и Вергилий отправился в замок, ему будет легко туда пробраться посреди всей этой суматохи. Девушка оглядела площадь, подняла глаза на огромный купол в ослепительном свете, больше 50 метров в диаметре и 140 метров в высоту. Он напомнил ей голову гиганта. Тянувшиеся по обе стороны залы с колоннадами были похожи на руки, обхватившие площадь. В центре находилось два фонтана, возле которых столпилось больше всего народу. Никто не обращал на них внимания. Они свернули с центральной улицы к малой часовне. Скромное, без всяких изысков, здание стояло в конце улицы, словно отшельник. Часовня была старой, в ней давно никто не проводил службы, и она служила не более, чем памятником архитектуры. С навершия и карниза на них глядели фантастические существа, лица которых истерлись со временем, но Мина без труда узнала в них святых, которым поклонялись в городе. Она остановилась и посмотрела на венчавший часовню шпиль, затем прислушалась к эху родника. Журчание ключевой воды, сбегавшей по каменному помосту в небольшое озеро, умиротворяло. «У нас ведь есть время, Сейрус». Мина посмотрела на него своими необыкновенными глазами с немой мольбой, и архивариус кивнул. Она обошла часовню и опустилась на лавочку возле пруда, прикрытую от любопытных взглядов густыми зарослями цветущих кустов. Сейрус скрестил руки на груди и сделался похожим на одну из статуй среди кустов гортензии. Когда наконец-то он поймал мечтательный взгляд девушки, то понял, что произошло, и ужаснулся этой мысли. Если ее тело оказалось во власти демона, то и до духа осталось недолго. «Мина, вы, давай поговорим об этом в другой раз», – перебила его девушка и, запрокинув голову, добавила. «Все будет в порядке, Сейрус, не надо меня опекать, и что ты предлагаешь?» Сейрус не мог это оставить так. Мысли о том, что демон осквернил святое, а девушка в его представлении, как и ее мать, была святой мученицей, терзала его, стала эмоциональной жвачкой, которую он не мог выплюнуть. Внезапно, безо всякой причины, у Сайруса на глаза навернулись слезы. Он все смотрел на Мину, на ее красивое лицо, поднятое к небесам. В полутени деревьев она казалась копией матери. Это истинная, мягкая, до невозможности правильная красота, без сомнения, передалась ей от Ревекки. «Я сделала свой выбор. Ты влюбилась в него, как Ревив твоего отца». «Да, я угадал», — Сайрус вытер слезы тыльной стороной руки. Голос его прозвучал ровно. Мина не ответила. Сайрус вздохнул и опустился рядом на скамейку. «Ты хотя бы понимаешь, что то, что ты видишь, всего лишь оболочка». «Да», — она вздохнула, — «я знаю, кто он. Я видела, Сайрус. И мне все равно», — она представила, какой могла бы быть ее жизнь, если бы ничего этого не произошло, представила, что никогда не встретила бы Вергилия, и у нее защемило сердце. Она не знала, в какой момент начала его боготворить, хотя прекрасно знала, что именно этого он добивался, но при этом готова была смириться с этим. Мина закрыла глаза. Откуда-то раздался голос, нежный, как шелк. Он лился, наполняя собой все пространство. «Ты слышишь, Сайрус?» «Что?» Мина открыла глаза и посмотрела на часовню. Стены дрожали в мареве жары, но на крыше лежал снег и с хор раздавался тот самый женский голос. Ангелы из лепнины смотрели на нее не облупившимися лицами. Девушка сосредоточенно слушала, положив ладонь на подбородок. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь кроны деревьев, ласкали ее каштановые волосы, зажигали в глазах искры. На мгновение ее лоб перерезала морщинка. «Сайрус, когда часовню закрыли, года три назад, зимой, прежде здесь вели малые службы и пел церковный хор. 3 года», — задумчиво произнесла Мина. А голос все пел, тихо и мягко, пронизывая пространство и время. Мина зачарованно смотрела на кружащиеся в небе снежинки, на синицу, опустившуюся на кромку крыши. Зимы в Фортуне были мягкие, а потому под навесом было множество сосулек. Она зажмурилась, а когда открыла глаза, то все исчезло. Крышу покрывал не снег, а мох, проказливый вьюн обнял водосток. «Я так понимаю, что у меня нет выбора. Придется смириться», — произнес Сайрус, и даже подумал. «Может, зря я в это влез?» В глубине души он был романтиком, но все-таки в первую очередь человеком суровым, практичным, а главное, трезвым реалистом, как ему казалось. Даже если предположить, что он поверит, что демон неравнодушен к ней, то он никогда не поверит, что из этого может выйти что-то хорошее. «Я должен что-то сделать», — Мина улыбнулась. «Идем». 8. Витражи, то, что нравилось Вергилию в замке Фортуны. Его не привлекали ни ажурная каменная резьба, ни горгульи-хранители, ни изящные кованые решетки, только витражи. Он смотрел на эти мелкие мозаики, разноцветные кусочки стекла, которые хранили в себе самые различные истории, завораживая его, величественные и ужасающие одновременно. Они напоминали разрозненные воспоминания, вырванные из потока времени, частицы прошлого, которые мог понять даже неграмотный. Какое-то время Вергилий созерцал мозаичное панно в свете закатных лучей. Казалось, что замок и гора, на которой он стоит, охвачены огнем, узоры и орнаменты были похожи на языки, а шпили возвышались над кострищем, как искры. Но едва луна взошла на небо, а солнце скрылось за горизонтом, он прошмыгнул в тени скал через приоткрытое окно. Весь день он провел в лесу, оправдывая это тем, что засиделся. Он сбился со счета, сколько мелких демонов пало от его руки, но так и не смог выкинуть из головы лицо и особенно глаза Мины. Они преследовали его. «Эта игра может выйти из-под контроля. Нужно заканчивать», — решил Вергилий. А все потому, что он почувствовал, что этой девушке по силам его остановить. Ей не хватало для этого какой-то мелочи, времени. Он даже не догадывался, что всего лишь раз прикоснувшись к ней, безнадежно пристрастится. В замке было тихо, безлюдно, но неспокойно. Беззвучной тенью Вергилий скользнул от окна в узкий коридор и ступил на каменный пол. Его выдавал только проблеск движения в тусклом свете, падающем через узкие окна под высоким крестообразным сводом, и шелест плаща. Вергилий почувствовал странное замешательство. И дело было не в странной резьбе или отголосках магии, которые хранили эти древние стены, а в дурном предчувствии. Он добрался до главного зала, сердца замка, без происшествий. Никто не встретился ему на пути. В нефе стояла торжественная тишина. Вергилий огляделся. У замка был сложный несимметричный план. Казалось, порталы, капеллы и башни располагались беспорядочно и будто в несвойственных им местах, но вместе все выглядело гармонично. Изящный арочный свод, Краски на старых фресках и даже свечи на позолоченном алтаре выглядели точно так же. Он пересек зал, пол здесь представлял собой сплошную мозаику из восьмиугольных плиток, на секунду зацепившись взглядом за огромный портрет, висящий на стене. Сквозь витражи лился лунный свет, и триптих за алтарем сиял белым цветом. Свет падал прямо в центр, где был изображен предыдущий викарий. Этот человек не был в возрасте, не выглядел тщедушным и больным. Вергилий подумал, что смерть его не была естественной, но это была лишь мимолетная мысль, которую он быстро откинул. Демон свернул в длинный коридор в бесконечное множество формирующих аркады колонн. Бесчисленные статуи святых и ангелов, украшавшие ниши, напоминали ему сталактиты в пещере. Над статуями вырисовывалась линия филигранных капителей. Он прошел коридор до конца, открыл не в меру скрипучую дверь и увидел ее. Центральную башню с зубчатыми башенками на вершине прямо в центре этого муравейника из шпилей. Эти иголки напоминали собой диковинный лес из камня. Величественная, стрельчатая, изящная, она возвышалась над замком Ламина, словно королева на своем троне из цельной глыбы горы, и все, что попадало в ее тень, казалось чем-то ничтожным, незначительным. В единственном окне горел свет. Бесшумно, словно призрак, Вергилий поднялся наверх по широкой каменной винтовой лестнице, открыл дверь в келью, и первым, что увидел, была стоящая у окна туманная фигура в торжественных белых одеждах. Фигура вздрогнула, обернулась, брови сошлись на переносице. Вергилий закрыл дверь и пересек комнату. Санктус выхватил меч, но демон тут же оказался по левую сторону от него. Он ожидал подобной атаки, и ему не составило труда отразить выпад. Однако не раздалось ни звука рвущейся плоти, ни льющейся крови, лишь резкий металлический скрежет разрезал воздух. Вергилий своим мечом просто разломал рыцарский меч епископа и бывшего капитана. Санктус потерял равновесие и пораженно смотрел на случившееся широко раскрытыми глазами. «Кто ты и как попал сюда?» По голосу викария, спокойному, ровному, нельзя было догадаться, что он взволнован, но его резкие движения говорили о том, что если он и не шокирован, то раздражен. «Я пришел не за вами, вы мне не интересны. Отдайте свиток, и я сохраню вашу жалкую жизнь». Голос Вергилия, наполненный мощью, эхом разнесся по келье. Он выглядел хозяином положения и с надменностью осматривал нескромный для священнослужителя, отказавшегося от мирского, интерьер. Тень страха мелькнула на изрезанном морщинами лице Санктуса. Он понимал, что даже при лучшем раскладе не смог бы справиться с незнакомцем. Ему оставалось только подчиниться. «Хорошо», — викарий облизал пересохшие губы, кивнул. Он был высок, в отличной форме, держался величественно и уверенно, но его сильно старили седые волосы, проредившие непослушные рыжие волосы, выступающий подбородок, жесткие и совершенно некрасивые черты лица. Он внимательно смотрел на демона своими пронзительными серыми глазами, вышагивая по комнате, обходя ее полукругом. Таким образом он дошел до книжной полки и взял свиток. «Как ты узнал о свитке и что он у меня?» Санктус вспомнил, с какой скоростью и силой незнакомец отразил его выпад и добавил. «Ты не человек», Вергилий медленно повернулся, на его лице заиграла улыбка, но тут же испарилась. «И кто же я, по-твоему?» Он более не собирался церемониться с викарием. Сцена, по мнению Вергилия, и без того затянулась. Развернувшись, Санктус окинул взглядом незнакомца и только теперь, разглядев его как следует, замер на месте. Из-под капюшона зловещим блеском мерцали ярко-синие глаза. Наверное, сам ад горел таким пламенем. Демон, или, может быть, он тяжело сглотнул и закончил. Ангел, у него перехватило дыхание от внезапной догадки. Перед ним было лицо Бога, его Бога, готового карать без пощады, если потребуется. Мгновение поколебавшись, Санктус протянул свиток. Вергилий ответил ему ровным спокойным взглядом. Глаза демона не выражали ничего, и это только усиливало его сходство со Спардой. Он сделал шаг вперед и забрал свиток из рук викария. «Ваше святейшество!» Раздались голоса, разносившиеся эхом по всей башне. Демон тут же оказался подле окна, которое представляло собой кусок стекла на центральном стержне в свинцовой раме, и толкнул створку. Спазм в горле прошел, голос вернулся, и Санктус произнес: «Подожди, кто ты все-таки такой?» К голубым глазам вернулось пронзительное сияние. Вергилий сжал в руках Ямато, вынул на два пальца и внимательно прислушался. До него донеслись звуки приближающихся шагов, рыцарей было несколько, но у него было в запасе еще немного времени. «Трое», он усмехнулся и убрал Ямато обратно в ножны, вскочил на подоконник и посмотрел вниз, через двор замка за его пределы на долину у подножья. Вокруг было по-прежнему тихо, казалось, сами горы затаили дыхание, ожидая ответа, и только топот рыцарских сапог нарушал тишину. «Мне все равно, чем вы здесь занимаетесь. Я не против, что вы молитесь Спарде, но как следует подумайте вот о чем. Однажды я превзойду вашего бога, и когда это произойдет, кому вы будете поклоняться? Тому, кто был вашим богом, или его сыну?» Он бесстрастно посмотрел на викария, замер лишь на секунду, чтобы оценить высоту, и спрыгнул. Когда Санкту сбросился к окну, то тщетно вглядывался в темноту до тех пор, пока в келью не ворвалась стража, но так никого и не увидел. 9. Вильям Гарсия был хитрым до нельзя и притом садистом. Именно по этой причине он возглавлял тайную полицию Ордена Меча уже 10 лет. По той же причине ему были не рады в портовом борделе «Четыре моря», где он с завидной регулярностью портил товарный вид работниц. Никто не посмел бы упрекнуть его, что он плохо выполнял свою работу, но самое главное, он выполнял свою работу с поразительной вовлеченностью. Допрашивать, пытать, истязать, собирать правду по крупицам, если понадобится, стало для него смыслом жизни. Он приходил в восторг и возбуждение, когда телефон на столе оживал, и из динамика доносилось всего два слова, имя и фамилия того, кого следовало считать не иначе, как предателем, а с предателями, как известно, не было ни одной причины церемониться. Шлеп. Мужчина с тонкими чертами лица бросил толстую папку на стол и слегка постучал по ней. В его глазах была растерянность. Впрочем, Вильям ожидал такой реакции, даже несмотря на то, что перед ним стоял один из тех рыцарей, что были отобраны именно для такой работы, где требовалось уметь держать язык за зубами и не бояться замараться. «Есть вопросы, Захария?» Уверенно улыбаясь, Вильям играючи перекатывал во рту нераскуренную сигару. Курить в здании Дома Мечей было запрещено, но он не мог отказать себе в том эстетическом удовольствии, которое получал, когда зажимал между зубами сигару или крутил ее в руках. «Это точно?» — Вильям кивнул. «Сейрус Рид, все в папке, друг мой. Вас что-то смущает?» По правде говоря, самого Вильяма многое смущало в этой истории. Сейрус Рид был главным архивариусом ордена, став им примерно в то же время, когда сам Вильям занял пост начальника тайной полиции. У Вильяма это заняло много времени и сил, чего не скажешь об архивариусе. Тот построил свою карьеру менее чем за 7 лет, был уважаем, и его изыскания принесли ордену много благ, что говорило не только о потрясающем трудоголизме, но и о преданности. Думая об этом, Вильям не мог понять, почему архивариус сделал то, что сделал. Как ни старался, Захария не придумал ничего лучше, чем то, что за всем этим скрывается нечто большее, нежели ему дозволено знать. «Есть кое-что», — сказал Захария и отвел глаза, избегая пронзительного взгляда капитана. Впервые за все то время, что Вильям провел в этом кабинете, его разговор по телефону длился дольше 30 секунд. Ему сообщили немного, но этого было достаточно для опытного следователя, чтобы понять, что вся эта история с архивариусом очень мутная. Положив трубку, Вильям коварно улыбнулся, словно хитрый лис, и теперь, глядя на Захарию, снова расплылся в той же улыбке. «И что же?» — отозвался Вильям. «По-моему, я дал вполне четкие инструкции». Он подтолкнул папку к краю стола, встал со своего места и подошел к окну. На улице было тихо, парило, как всегда бывает перед грозой, лишь смутные тени, отбрасываемые деревьями, и солнечные блики заходящего солнца блуждали по внутреннему двору.